Пятое. Неурядицы на Востоке не были, впрочем, неприятны Тиберию. Это был хороший предлог, чтобы разлучить Германика с преданными ему легионами и, назначив его правителем новых провинций, сделать его доступным и для коварства, и для случайностей. А Германик, чем большую преданность выказывали ему воины, а неприязнь дядя, тем упорнее стремился ускорить победу и тщательно вникал в ход сражений и причины всех неудач и успехов, выпавших на его долю за время войны, которую он вел уже третий год. Он видел, что германцы не могут устоять в правильных битвах на подходящей для этого местности. Им помогают леса, болота, короткое лето и ранняя зима. В действиях против германцев воины не столько страдают от ран, сколько от больших расстояний, которые им приходится проходить, и от убыли вооружения. Галлия больше не в состоянии поставлять лошадей, длинная вереница обозов уязвима для засад, и охранять ее трудно. Страница 47. Но если отправиться морем, то римлян оно не страшит, тогда как врагам совершенно неведомо. В этом случае можно раньше начинать военные действия и одновременно с легионами перевозить необходимое им продовольствие. Всадники и лошади, переправленные по устьям и течениям рек, прибудут свежими в самое сердце Германии».